Вера. Поскольку дома жгли Демидина намного больше, чем ему требуется, даже с учетом сурлуга, задние помещения первого этажа он, как выяснилось, отдал Ут, чтобы она клиенток домой не водила и тем самым не вызывала кривотолков. Вот в ее, так сказать, приемной мы и разместились, потягивая чай, потому что привлекать к себе внимание, приведя домой меня, она тоже не хотела. «Вы уже познакомились с новой девочкой?» — спрашиваю я, отщипывая от полоски сливового мармелада, который делает ее муж. Ут закатывает глаза. «Еще бы! Ажги вообще интересный такой. Айшу еще взять хотел, когда сам говорить не мог. Теперь вот может, а толку? Не знаю уж, с чего он решил, что справится с ребенком, да еще девочкой, да еще квазаром. У него и учеников никогда раньше не было. Ну, конечно, она теперь вся моя». «Она живет у вас?» — заинтересовалась я. «Да нет, живет-то здесь. Ну, как живет? Спит. Тут места много, второй этаж почти пустует. Вот ей раздолье. Ну, еще ест иногда, вы же знаете, как сурлук готовит. Но стоит мне зайти, и словно репей прицепляется к юбке, так и хожу, спотыкаясь». «Бедный старейшина», — хмыкаю я. «Не везет ему с ученицами». «Ему бы самому повзрослеть сначала», — вздыхает Ут. «А то туда же, ребенка воспитывать, а самому мы с сурлугом слюнки подтираем». «Эге, думаю я. Вот оно что. Вот, значит, откуда у проблемы ноги растут». «А в каких вопросах вам приходится ему помогать?» — спрашиваю. «Да в любых», — нетерпеливо обобщает Ут. «Только и следи, чтобы оделся по погоде, чтобы не работал сверх возможностей, а потом не спал 3 дня кряду. Он же как дитя малое, ну серьезно, только отвернешься, уже что-нибудь отчебучил. Улетел на юга и схватил там тепловой удар. Или вон в прошлом месяце в воду полез за каким-то демоном. По этой-то погоде. Примерещилось ему там что-то на дне, сурлук еле вытащил. Кашлял потом полмесяца, даже на совет не ходил». «Подождите», — хмурюсь я. «Я же регулярно с ним встречаюсь и уж заметила бы, если бы он долго болел. Да и сурлук чуть что сразу мне звонит. Как же я могла такое пропустить?» «Так, наверное, не сказали вам?» Еще больше возмущается Ут. «Он же вечно как заболеет, так и прячется по углам. И сурлугу упросил наверняка, чтобы не рассказывал. Я вам говорю, за ним глаз да глаз. Ну чему он ребенка научит?» «А чему ребенка надо научить?» Меняю тактику я. «Ну как чему, силой управлять?» Разводит руками Ут. «Так это она вроде бы и так неплохо умеет», замечаю я. «Судя по тому, что я от Алтонгирелла слышала. А уж он может оценить». «Вот», — активно кивает Ут, успевшая запихать за щеку кусок мармелада. «Алтонгиреллу я бы ее без вопросов доверила. Он уже опытный и девчонок не боится, в отличие от некоторых». Я начинаю хохотать. Нет, Ут права, Алтоша действительно не боится. Уже. Но Айша, как обычно, права на все 100%. Распрощавшись с Ут, я заруливаю к ее брату, благо дом один. Ажги Демидин сидит в гостиной и мрачно складывает стеклянные шарики в вазу силой мысли. Мне не очень хочется узнавать, как они рассыпались. У нашего духовника бывают разрушительные порывы. «Старейшина», — улыбаюсь я, садясь рядом. «Ты разговаривала с Ут?» — не спрашивает он. Я киваю, потому что, живя в тесном соседстве с 2, а теперь уже и 3 квазарами, давно перестала удивляться. «Я не могу отдать учимик ей», — с вызовом продолжает старейшина. «Она не духовник, даже если следует всем нашим правилам. Она не посвященная и не имеет доступа к большой части нашего знания. Если учимик будет учиться у нее, мы таки получим знающую квазара». «А что, кто-то предлагает?» — интересуюсь я. Он пожимает плечами, глядя в стену. «У Алтонгирелла уже есть ученица. По правилам, больше одного ученика одновременно принимать нельзя. Почти у всех в столичном совете есть ученики. Не Изенботор уже ее предлагать». Он неприязненно передергивает плечами. «А разве Атах не у вас? И вы все же взяли учимик?» Ажги Демидин сокрушенно кивает, так что становится видно, он еле сдерживается, чтобы не разметать несчастные стеклянные шарики обратно. «Ты же слышала, Ут? Я не справляюсь. И Атах я отдал последнему свободному духовнику. А учимик, она меня не принимает. Я не знаю, как найти к ней подход». «Понятно», — вздыхаю я. «Что я могу сказать? Кроме вас, другого выбора я для учимик не вижу. И совет со мной согласен, не так ли? Поэтому мы с Азаматом ближайшие пару месяцев проведем в разъездах, несколько дипломатических встреч в разных концах Вселенной. Не хотелось бы, чтобы дом на доле пустовал, а то там выходы зияний, вечно путешественники из леса выбредают. Как вы смотрите на то, чтобы устроить себе небольшой отпуск? Вместе с ученицей, конечно. Алтонгирелл уже согласился вас там навещать время от времени вместе с Айшей». Ажгихян наконец сфокусировал взгляд на мне. «То есть без сурлуга?» «Ну, он может приезжать, когда будет свободен», — пожимаю плечами. «Но еды там запасено, готовой хоть на полгода». «Но, Лиза...» Он смотрит на меня растерянно, но и с надеждой. «Как я там один с ней?» «Вот и узнаем», — подмигиваю я, «потому что Уд не летает на унгутцах, а наземной дороги до нашего дома, считай, нет. Мне кажется, вам пошло бы на пользу поискать веру в себя в себе, а не в ком-то еще. В конце концов, как вы сами заметили, ваша сестра не духовник и не старейшина». Он осмысляет это какое-то время, забросив свои шарики, а потом собирает оставшиеся одним повелеванием и отправляет вазу на полку. «Ну, если Сурлук меня отпустит...» «Отпустит», уверяю я. Айша его уже убедила. Когда я выхожу от старейшины, договорившись о сроках отбытия, чтобы назначить ему пилота, Айша отирается на крыльце в ожидании. «Думаешь, этого будет достаточно?» — спрашиваю я, пока мы вместе топаем до дома Ицагана поделиться с Алтошей нашими коварными планами. «Наставник Ажги добрый», — отвечает она не впопад. «А думает, что надо быть строгим и очень умным, и Утчимик его боится. Но он долго не сможет притворяться, если будет с ней постоянно, и она его разглядит». Я поднимаю голову полюбоваться закатом над городом и задумываюсь о том, кто тут кого все-таки учит.